Солдатский лагерь под Тифлисом. Кавказ император Александр называл «жаркою Сибирью». В ту ночь был разбит за городом серый полотняный город солдатских палаток. У каждой палатки стоял тифлисский часовой. В одной палатке располагались на ночлег солдаты. Бывший гвардии подпоручик Нил Петров Кожевников и бывший гвардии полковник Александр Карлов Берстель. Уже ночь побелела, Кожевников повернулся на своей шинели к Берстелю. Вы не спите? Не спится мне, Нил Петрович. Я вас понять не могу, Александр Карлович. Неужели цель существования – маршировать, спать на земле? Вы молоды, Нил Петрович. Вы служите, сдаст Бог. А мне же терять всего 10 остальных лет. Вспомните, что друзья наши в более тягостном положении. Но ведь вы только по дружбе с Берстелем платитесь. Вы только прикосновенный. И человека ваших лет, вашего состояния вернуть вдруг в это поругание, вы справедливым это находите? А что же делать, прикажете, Нил Петрович? В молодости я полагал, что достаточно ответить логически. Существует несправедливость, следовательно, она должна быть устранена. Но ответы ума не так сильны, как кажется. После Павла Ивановича в России не так много ума осталось. А парады, а помои красноречия. Не всем друзьям тяжело, Александр Карлович. Вы говорили о друзьях. А кто с террасы на нас смотрел в позлощенном мундире? А кто? Чиновники? Не только. Там наш учитель стоял, идол наш. Я до сей поры один листочек из комедии его храню. А теперь сей листок порву и на цигарке раскурю. Грибоедов Александр Сергеевич на нас с террасы взирал. Когда в душе твоей сам Бог возбудит жар к искусствам творческим, высоким и прекрасным, а не тот час разбой и пожар, и прославешь у них мечтателям опасным мундир, один мундир. Впрочем, он дойдет до степеней известных, ведь нынче любят бессловесных. Я вам, видно, смешон кажусь. Вовсе нет, я молодость люблю. Но я комедию господина Грибоедова вовсе не так уж высоко ставлю. Я полагаю, что Чацкий напрасно все это на балу говорит. На балу люди танцуют, и он неуместен со своей проповедью. Он ведь тоже в бальном наряде. Притом им движет уязвленное самолюбие. Но ведь это же лишь внешность, Александр Карлович. Нет, полагаю, не только внешность. Мундир, говорите вы? Так мундир, та же внешность. Вы ведь на него разгневались, Нил Петрович, более из-за позлощенного мундира. Я не понимаю вас, Александр Карлович. Я только говорю, что если вы Чацкого по бальному наряду не судите, так зачем вы его автора судите по позлощенному мундиру? А как вы сами судите, Александр Карлович? А я так сужу, Нил Петрович, что, не зная господина Грибоедова близко, я о нем по справедливости и судить не могу. А теперь нам нужно спать. Скоро пробьют зорю. Кожевников скоро заснул глубоко и спокойно. Берстель же кряхтел, ему не спалось. Он выкурил трубку, потом долго смотрел на серое полотно палатки, и она казалась ему парусом на корабле, который плыл и останавливался, и снова плыл. Потом корабль остановился, Берстель заснул. В это утро суворовским маршем через лесистые горы Грузии шли к городу Ахалкалаки войска. С ними шел начальник траншей, полковник Иван Григорьевич Бурцев. В это утро проснулся Родофиникин и плюнул в плевательницу. Секретарь, изведя деньги, доносил из Тифлиса: дела Костеллоса превосходны, и он фабрик не продает. Сведения Грибоедова оказались ложны. В это утро Абуль-Касим хан, посланный аббасом Мирзой в Тифлис, встретить Грибоедова, сидел над донесением наследнику персидского престола. В это утро Нина проснулась в маленькой комнате. Сашка в это утро проснулся не у себя, а в девичьей. Грибоедов долго спал в это утро. Петербург, летний сад. Фадей Булгарин чувствовал себя очень приличным. На нем был новый сюртук, и он купил в лавке очки. Газета шла, журнал шел. Он отдыхал сейчас в летнем саду. Все было в порядке. Показался человек с покупками, малый и круглый, в белом жилете. Ноги кривые, черные усы двигались, как у таракана. Константин Константинович, ваше превосходительство. Родофиникин с покупками опустился на скамью. Отдыхаете? Устал очень за зиму. Дела литературные? Я делами литературными, скажу прямо, занимаюсь более из выгод коммерческих. Эх, господа литераторы. А писем от господина Грибоедова не получали? Нет еще. Разумеется, и мы также. Ах, эти поэты. Фамильяриться со старшими не терплю, но уж если ваше превосходительство недовольны моим другом, то я не могу играть роли сиральского немого. Позвольте узнать, в чем заключаются поводы для такого отзыва? А в том, что я противник назначения чиновников молодых и пылких, а тем паче поэтов на посты, от коих зависит участь государства. Все это зыбко, подлинные намерения неизвестны. Ну, с моим образом мысли я никогда не скрываюсь. О. И скрываться не стану, почтеннейший Константин Константинович. Может быть, ваше превосходительство сообщит, в чем подлинное намерение Александра Сергеевича? А я скажу, в чем, почтеннейший Фадей Бенедиктович. У нас есть частное известие, хотя Александр Сергеевич не соизволил нам написать ни строки. Он более занят сердечными делами, нежели служебными. Это первый пункт. На службу в Персию словно и не собирается. Что контрибуции не платится, так на это плевать. Что войско в персидских городах Урми и Хоэ остается, а у графа сил нет с турками воевать, так на это плевать еще более. Что может быть, если б не этот месяц в тифлисских воздухах, проведенный с пиетическими намерениями? Так Аббас Мирза давно бы воссоединился, может быть, с графом против турок. Так на это плевать трижды. Я не умею играть роль лакея. И позвольте вам, ваше превосходительство, дать понять, что я превосходно знаю смысл русской пословицы. Кошку бьют, а невестке намеки дают. Те-те-те-те-те-те. Вы, я вижу, имеете, может быть, дальнейшее понятие о том, что я считаю за намерения чисто пиетические. Это я так, ни села, ни с города сказал. Ага. Готов пасть на колени, подтвердить крестным знамением. Ох уж эти мне литераторы. А мы расхлябываем и расхлябываем. Убей меня, Бог, ваше превосходительство. Не помню, послали ли вам уже последнего сына Отечества и получаете ли вы исправно пчелу? Получаю. Благодарствуйте. Могу сообщить вам для газеты список подарков, отправляемых шаху персидскому. В Баку или в Решт еще не решено, так как мнение об этом господина Грибоедова решительно неизвестно. Фадей вытащил карандаш и маленькую книжечку и стал записывать так тщательно, что ему говорил грек, как будто это были слова присяги. И имя ваше, почтеннейший Константин Константинович, можно упомянуть? Не нужно. Александру Сергеевичу мы достанем такое высочайшее именное повеленьице. Тифлисские воздухи покинуть. Когда он скрылся за поворотом, Фадей вырвал исписанный листок, с отвращением скомкал, горестно всплеснул руками и побежал домой писать письмо Грибоедову. Из записей доктора Аделунга. Ресторан под названием «Прекрасный вид Кавказа». Маркиз Севиньи выиграл крупную сумму денег. Я сел за стол. Проигрыш. Хладнокровие. Наблюдение за понтерной колодой. Перстень с острым бриллиантом. Прокалывает две карты. Смешное зрелище. Человек, называющий себя маркизом, есть шулер. Открыл, что за АС... Тайное наблюдение. Маркиз, игрок. Если за министром наблюдения, кто наблюдает за наблюдателем? Организм государства как нерв наблюдения. Не следят, следственно, лишь за вершиною. Из Индии в Турцию принесена новая зараза. Холера морбус. Происхождение и течение неизвестно. Плюс существующая уже чума. АЭС молчит о дальнейшем движении. Остановка в Тифлисе долговременная. Причина неизвестна. Юная Дашенька? Впрочем, мне нет до сего дела. Слуга Александр. Молодой человек, коего не то что везти в Персию, но должно бы выгнать из дому тотчас же. Причина расположения АЭС непонятны. Писем из Санкт-Петербурга нет. Господин маркиз весьма услужлив, нужно полагать, желает выведать об АЭС. Слух, что выезжаем на военный театр к шефу. Сожалею о согласии. Подвержен нервическому страху выстрелов. А.С. играл вальс собственного сочинения. Я сказал о музыке как об искусстве непонятном, но действующем на организм. Возражение А.С. Я от музыки, как от женщины, требую изящности и легкости. Поэзия – дело другое. Четвертый день ходит в туземном кафтане. Жалоба на болезненность дыхания. Предписал холодные водяные обтирания. Тифлис. Гостиная в доме Ахвердовой. Ему нравилась возможность выбора и безусловное покорство Нины. Он смотрел на Дашеньку и на Нину, сравнивал их, и доступность обеих, о которой никто, кроме него, не знал, успокаивала его. Нина взмахивала ресницами на малейший его взгляд и тотчас же беспрекословно шла играть с ним на фортепиано. Все подготовительные периоды кончились, и ему нравилось еще и еще оттягивать их. Ему нравилось, что доктор Аделунг с тревогою посматривал на него, а Мальцов, как неопытный, был доволен, словно он получил назначение не в Персию, а в Тифлис к Элизе. В этом странном состоянии, на внезапной, непонятной для самого себя тифлисской остановке, он часами просиживал над фортепиано, словно старался извлечь из клавиатуры нечто совершенно ясное, решительное, рассеянно глядел на Дашеньку и ужасал Прасковью Николаевну. Вдруг он все так же свободно и легко помурлычет на фортепиано и скажет: «Я хочу поговорить с вами». И поговорит о Дашеньке, а не о Нине из одной рассеянности. Мне уже нечто подобное снилось. Вечером он вышел из Ахвердовского дома. Прямо под ногами, внизу, на плоской кровле, двигались тени. Плясали женщины под глухое подземное ржанье барабана Доли. Он оглянулся. К забору, прямо против Нининой светелки, прижалась какая-то тень. Грибоедов рассмотрел пышный галстук. «Ах, это молодой тенор! Смотрит на Нине на окно! Подойти разве прогнать его? Сказать, что это неприлично? Да он меня не замечает!» Но, увидев его лицо, Грибоедов остановился. Это было человеческое лицо невысокого пошива с усиками и баками, но... Оно так тянулось к свету в окошке, так забыло о самом себе, что Грибоедов стал сам смотреть в Нинино окошко. Там мелькали иногда лоб, волосы, движущиеся руки, но всего лица, всей фигуры не было видно. Нина в окно не посмотрела ни разу, она была чем-то занята. И, глядя на полуоткрытый рот влюбленного тенора, он догадался, что Нина... необыкновенно хороша. Он знал об этом. Теперь он это понял. Он стоял, как вкопанный. «Какой вздор, Дашенька! Только Нина существует!» Тифлис. Утро следующего дня. Доктор Аделунг сказал ему, что заметил, как маркиз Севиньи и один неизвестный ему чиновник, с которым доктор встретился у господ Костеллос, следят за ним. В час дня прибыла почта и привезла письмо от Фадея. Фадей писал о гневе Родофиникина. В 2 часа дня он был у Завирейского, заставил прочесть весь доклад, сам написал 2 последние страницы и все исправил. В 3 часа дня Сашка на базаре покупал верховых и вьючных лошадей. В 3 часа Грибоедов послал депешу графу Ереванскому с просьбой дать способы к нему пробраться и, вызвав Мальцова и Аделунга, сказал им собираться на завтра. Тифлис, дом Ахвердовой. В 4 часа он был у Прасковьи Николаевны. Он был неузнаваем. Севиньи сидел с Дашенькой, и один глаз его остановился, когда он увидел Грибоедова. У Дашеньки было выражение девушки, знающей, что ее любят. Маркиз, известно ли вам, что старшая ветвь Севиньи, от коей вы происходите, прекратила свое существование? С каких пор, Александр Сергеевич? С сегодняшнего дня. Я не понимаю. Дашенька, друг мой, оставьте нас. Итак, Маркиз, первый вопрос, обращенный к вам. Что вы скажете о Греции, вашей родине? Например, о Морее, славящейся продуктами бакалейными? Я не понимаю. Безо всякого сомнения. Вопрос второй. Сколько вы получаете за сведения о том, что я занимаюсь картежной игрою и состою в компании шулеров? Но... И третий вопрос. Когда вы думаете покинуть этот дом навсегда? Тут грек стал оседать, подаваться назад и сел бы снова в кресло. Но Грибоедов, 2 пальцами, почти не прикоснувшись, как бы схватил его за шиворот, и грек не смог сесть в кресло. Потом Грибоедов быстро отбежал к двери и распахнул ее. Медленно, с трудом, почти торжественно грек проходил в дверь. Грибоедов следил глазами за ним от кресел к двери. Дверь захлопнулась. Прасковья Николаевна вбежала. Александр, что случилось? Я подвергнул его острацизму. Ах, Александр, Александр. Пойти к Дашеньке? Грибоедов остался один. Этот дом был его домом. И обед, утихомиривающий все потери и все радости, потому что люди, теряющие родных и приобретающие их, все-таки обедают, этот обед ничего не изменил. Он смотрел на заплаканную Дашеньку, и ему хотелось прижать ее, растрепать ей волосы почти по-отцовски. Прасковья Николаевна почему-то радостная, много говорила, но не о новостях, а о том, что было перед глазами, о цветах на столе, о своих рисунках. Ему предстояла встреча с Паскевичем. Путь обходом через чуму, будущее государство. А здесь был его дом. И тут он впервые осмелился посмотреть на Нину. Она смотрела на него испуганная. Она оседала перед ним, тяжелая, со ртом, который вдруг стал большим и раскрылся. Она была похожа на Леночку. И вместе с тем она была и давешним комнатным видением. Выходили из-за стола. Грибоедов взял ее за руку. «Venez avec moi. J'ai quelque chose à vous dire». «Что?» «Пойдемте со мной. Мне нужно вам нечто сказать». «Он усадит меня за фортепиано. Будет меня учить». Он пошел с ней через сад, ничего не говоря, словно никем невидимый. Оба они вдруг и сразу уклонились к ее дому, к дому князей Чевчевадзе. Они взошли в комнату, и дальше идти было некуда. Нина заплакала беззвучно. Слезы стали течь из тяжелых круглых глаз. Она засмеялась. Их благословили. Потом вечером княгиня и Прасковья Николаевна долго сидели на крыльце и говорили тихо, очень тихо, опустошенные и уставшие, словно это они опять выходили замуж или как будто умер в доме человек, и начиналась непонятная радость последних одеваний. В темном закутке на окошке сидели Грибоедов и Нина, и он повис у нее на губах. Они сидели 1-2 часа, сидели всю ночь. Он учил ее целоваться, как раньше учил музыке. Перед отъездом он сел и своим косым почерком очень свободно написал письмо Родофиникину.